Глава 6. В изгнании. С политической точки зрения Троцкий уже вышел в тираж, однако он продолжал приковывать к себе внимание. Образ изгнанного революционера, ближайшего соратника Ленина, завораживал столицы и правительственные канцелярии Европы. Троцкий вернулся к стратегии, которая один раз уже привела его к успеху. Он создал вокруг себя новую сеть активных марксистов, таких же, как он сам, чтобы с ее помощью бросить вызов наркомам в Кремле, точно так же, как когда-то они с Лениным вступили в схватку сначала с царем, а затем с временным правительством. Однако сейчас Троцкому противостояла не разваливающаяся и потерявшая ориентиры монархия, а беспощадная машина, не понаслышке знающая, что такое заговор, и по факту имеющая тот же исторический опыт, что и сам Троцкий. На этот раз у небольшой группы недовольных и изолированных революционеров не было ни единого шанса. Несколько недель Троцкий провел в советском консульстве в Константинополе, где, к его удивлению, к нему отнеслись с почтением и уважением. Западная пресса жаждала, чтобы он высказался. Он пошел ей навстречу, опубликовав статьи в британских и американских газетах, в том числе 4 заметки в The New York Times. Троцкий не сдерживался. Он рассказал об успешных интригах Сталина в тот момент, когда Ленин лежал при смерти, об условиях своей ссылки в Алма-Ате и об арестах других бывших лидеров большевиков. Он повторил свою характеристику Сталина, вновь назвав его «могильщиком революции». Лишь после выхода этих статей Кремль публично прокомментировал высылку Троцкого. Давая объяснениям действиям властей, московские газеты утверждали, что Троцкий задействовал нелегальные типографии, призывал выходить на антисоветские демонстрации, а также был и остается меньшевиком. Трудно поверить, чтобы столь жалкие обвинения могли убедить нейтрального наблюдателя в измене Троцкого. Но Сталина не интересовало общественное мнение на Западе. Объяснение требовалось прежде всего для коммунистического движения. С клеймом меньшевика Троцкого можно было отправить в ту же самую сорную корзину истории, куда ранее он сам определил Юлия Мартова. Тем не менее, в радикальных кругах его изгнание произвело шок. В апреле того же года, по сообщению The New York Times, нью-йоркский рабочий клуб в Верхнем Истсайде, где собирались троцкисты, вломились 40 сталинцев. Они пришли туда вооруженные кастетами, ножами и длинными кусками резиновых шлангов. Подобные же вспышки насилия между сторонниками Сталина и Троцкого происходили по всей Европе. Побоище. Один человек был, по-видимому, смертельно ранен ножом. Комнаты в консульстве Троцкий переехал в 8 выбитых зубов. В течение нескольких недель он пытался добиться визы в одну из западноевропейских стран. Куда бы он ни обращался, везде демократические правительства отказывали ему во въезде. Его не впустили к себе Нидерланды, хотя в 1918 году эта страна радостно распахнула двери перед германским кайзером Вильгельмом II, отказавшись выдать его союзникам, когда те пытались привлечь его к суду за военные преступления. Франция сослалась на высылку Троцкого в 1916 году, напомнив ему, что соответствующего распоряжения никто не отменял. Норвегия заявила, что уважает право на политическое убежище, но при этом выразила опасения по поводу его безопасности. По некоторым сведениям, Троцкий просил Максима Горького вступить от его имени в переговоры с итальянскими властями, надеясь, что он сможет приехать к Горькому на Капри, но и из этого ничего не вышло. Его попытки въехать в Германию тоже ни к чему не привели. Тамошние коммунисты выражали к нему ненависть, обещая обезвредить Троцкого, как только он пересечет германскую границу. Точно так же и лидеры нацистов на страницах одного из своих журналов «Иллюстриатор Беобахтер», «Иностранный наблюдатель», писали: «Троцкий — это советско-еврейский кровопийца, во время своего изгнания желает проживать в Берлине. Нам придется сохранять бдительность в отношении этого еврейского убийцы и преступника». 2 месяца спустя нацисты предупредили, что если Троцкий вдруг соберется приехать, его пристрелят как бешеную собаку. В итоге в Германии Троцкому тоже отказали. Как писали The New York Times, может статься, что, приняв его, Германия больше не сможет его выдворить, в случае, если его присутствие станет нежелательным. Он возлагал надежды на Англию. Джордж Бернард Шоу, Герберт Уэллс и Джон Мейнард Кейнс выступили с ходатайством в его пользу. Другие известные личности, такие как Ридьярд Киплинг и физик сэр Эрнест Резерфорд, наотрез отказались присоединиться к этим призывам. Британское правительство предпочло не ставить себя в двусмысленное положение и отказало Троцкому. По мнению Шоу, те, кто испытывает беспричинный страх перед Троцким, как перед пойманным львом, должны позволить ему въехать в Великобританию хотя бы для того, чтобы получить в свои руки ключ от его клетки. В досаде Шоу провозгласил, что турецкое правительство подает британскому пример великодушия. Для Троцкого все эти отказы оказались полезным уроком в том, как функционируют западные демократии. «Демократическая и социал-демократическая пресса в Германии», — писал он в «Моей жизни», — не без злорадства выставляла на вид обстоятельства, что стороннику революционной диктатуры приходится искать убежище в демократической стране. Он продолжал добиваться хоть какой-либо визы, посылая прошения правительствам и публичным фигурам в надежде найти прибежище ближе к центру политической жизни. Но все было безрезультатно. «Мне с разных сторон объясняют, что мое неверие в демократию есть основной мой грех», — отмечал Троцкий. «А когда я прошу, чтоб мне дали небольшой предметный урок демократии, охотников не обнаруживается». К апрелю Лев Седов нашел безопасное прибежище для своих родителей на острове Принкипа в Мраморном море, в полутора часах на пароходе от Константинополя. Троцкий приспособился к новой жизни на просторной обветшалой вилле, снятой в аренду у какого-то разорившегося паши, как писал Исаак Дуйчер. Турецкие власти проявили себя любезными хозяевами. Они обеспечивали на виллу охрану, чтобы защитить Троцкого от сталинских агентов и жаждущих мести белых эмигрантов. Они никогда не препятствовали постоянному потоку посетителей и корреспонденции. Уже через несколько недель Троцкий отмечал 1 мая в компании приехавших к нему в гости британских социалистов Сиднея и Беатрис Вебб. В Москве, тем не менее, продолжалась топорная антитроцкистская кампания. Во время первомайского парада на Красной площади мимо зрителей двигались две платформы с карикатурами на Троцкого. На одной он изображался в виде кентавра, оседланного сэром Остином Чемберленом, британским министром иностранных дел, образ которого дополняли монокль и цилиндр. На другой он, одетый крестьянином, плясал под дудку буржуазных капиталистов. Лживые публикации в западной прессе сбивали с толку общественное мнение. В июле 1929 года, например, The New York Times вышла со статьей, в которой утверждалось, что высылка Троцкого в Турцию с самого начала была уловкой. Вся история о вражде Сталина и Троцкого является лишь ширмой, имеющей целью расчистить Троцкому дорогу к тому, чтобы разыграть коммунистическую карту в европейских столицах. Заметка заканчивалась утверждением, что Троцкий непрерывно находится на связи со Сталином и вскоре вернется в Москву, поскольку составленный им и Сталином план спровоцировать волнение в европейских странах провалился. Троцкий опасался, что правительству Ататюрка его присутствие вскоре станет в тягость. Но Турция оставалась надежной гаванью. Троцкий провел там 4,5 года, и этот период оказался необычайно плодотворным. После того, как в феврале 1932 года Кремль лишил его и его семью советского гражданства, турецкие власти еще и выдали им документы, дававшие ему возможность передвигаться по миру. Чтобы заработать на жизнь, он заключил договоры на написание книги воспоминаний и исторического труда о революции. Западные издатели платили ему десятки тысяч долларов, достаточно, чтобы Троцкий смог нанять секретарей и переводчиков, взять на работу кухарку и горничную, а также оказывать материальную поддержку небольшому числу своих сторонников на Западе. На протяжении следующих 10 лет Троцкий состоял в переписке с десятками из них. Он тратил довольно много времени на то, чтобы советовать, вдохновлять, укорять, разворачивать их вправо или влево. Все это в попытке сколотить жизнеспособное движение. Это была изнурительная работа, справиться с которой был способен лишь несгибаемый революционер. Для снятия напряжения он любил бывать на свежем воздухе, предпринимая долгие, требующие значительных физических усилий, лодочные прогулки, чтобы поохотиться на соседних островах или порыбачить в открытом море. К июлю Троцкий начал выпускать новый журнал «Бюллетень оппозиции», в чем ему помогал его сын Лев. Тем летом Лев предпринял тщетную попытку добиться разрешения на возвращение в Москву, чтобы повидаться с женой и сыном, которых он оставил в СССР. Но его просьба была отклонена. Бюллетень был задуман для сплочения сторонников Троцкого и разоблачения преступной природы сталинского режима. Хотя его тираж никогда не превышал 1000 экземпляров, он читался в партийных кругах, попадая в Советский Союз через дипломатов и журналистов. Говорят, что и Сталин внимательно изучал каждый номер. Сталин был, по сути, одержим Троцким. По словам покойного Дмитрия Волкогонова, который получил доступ к ранее неизвестным материалам из архива Сталина, тот распорядился, чтобы для него переводили практически все, что писалось Троцким или о Троцком в западной прессе. Работы Троцкого по-русски он читал с огромным вниманием, часто отмечая абзацы и оставляя на полях комментарии. Троцкий использовал бюллетень как канал распространения информации, поступающей из Советского Союза, а также для анализа политических кризисов. На страницах десятков номеров журнала отразилась вся история десятилетия. В первом номере Троцкий опубликовал сообщения своих сторонников, которые находились на каторжных работах в сибирском лагере под Тобольском. В том же 1929 году, но чуть позднее, близкий друг и соратник Троцкого Христиан Раковский прямо из ссылки описывал, как сдвиг в политике Сталина, его левый разворот, деморализует троцкистов. Распространяя бюллетень и переписываясь со сторонниками по всей Европе и Северной Америке, Троцкий вновь возвращался к хорошо знакомому ему типу политической деятельности. Без сомнения, он верил, что продуманная стратегия может ослабить Сталина. Как раз в этот период он работал над своей автобиографической книгой «Моя жизнь» и вспоминал в ней первые революционные брошюры, которые он изготавливал для рабочих в Николаеве. Если б сверху трезвым взглядом поглядеть на эту группку, какой убогой фантазии представился бы ее замысел повалить могущественное вековое государство? Почему бы подобной стратегии не сработать снова? «С самого 1897 года, — вспоминал он, — я вел борьбу преимущественно с пером в руке. Но написанное Троцким так никогда и не стало для Сталина реальной угрозой, даже когда в феврале 1931 года Лев переехал в Берлин, чтобы открыть там редакцию бюллетеня. Всего за несколько недель до отъезда Льва старшая дочь Троцкого Зинаида добралась до Принкопа вместе со своим пятилетним сыном Севой. Ее пригласил Троцкий, и она надеялась найти себе место в рядах оппозиции, чтобы работать рядом с отцом, как это делал ее единокровный брат Лев. В СССР ей пришлось оставить своего мужа, Платона Волкова, который находился в ссылке, и дочь от предыдущего брака. О девочке заботилась бабушка, Александра Соколовская, которая к тому же воспитывала двух детей умершей Нины. Эта большая семья лишь начинала свой путь на Голгофу. Пока он несколько лет жил в Турции, Троцкий имел возможность наблюдать, как параллельно разворачиваются две катастрофы. Одна в Советском Союзе, а другая в Германии. После начала первой сталинской пятилетки Троцкий узнавал о разрушительных последствиях насильственной коллективизации. Это был грандиозный и жестокий опыт социальной инженерии, принудительный перевод в колхозы миллионов крестьян, ранее живших обработкой своих небольших наделов. В сельской местности коллективизация породила хаос и привела к смерти миллионов людей, в том числе так называемых кулаков, которых обвиняли, часто несправедливо, в том, что они владеют слишком большим имуществом и эксплуатируют других крестьян. В партии считалось аксиомой, что на каком-то этапе будет необходимо досуха выжать соки из крестьян, чтобы накормить города, получить необходимые средства для поддержания промышленного роста и дать возможность ставшим лишними сельскохозяйственным работникам переехать в городские центры, где они смогут начать работать на новых заводах и электростанциях. Во многом эта экономическая стратегия напоминала стратегию самого Троцкого, но он был сторонником постепенности во внутренних преобразованиях. В 1920 году он настаивал на экономических реформах, которые очень напоминали НЭП, и это за целый год до того, как подобную программу инициировал Ленин. После старта коллективизации в конце 1929 года Троцкий высказывал опасения относительно ее цены в человеческих жизнях, подчеркивая, что такие меры должны вводиться медленно и на добровольной основе. Он призывал остановить раскулачивание и даже выступил в поддержку рыночных механизмов, которые были компонентом НЭПа, как способа обеспечить рост экономики. Правда, смысл таких заявлений состоял также и в том, чтобы отмежеваться от Сталина. Троцкий так и не объяснил, как простое убеждение сможет заставить упрямых, привязанных к традиции крестьян, бросить свои небольшие наделы ради вступления в крупные коллективные хозяйства. В реальности же, с началом первой пятилетки, многие его прежние сторонники отказались от поддержки Троцкого и встали под знамя сталинизма. Они осознавали, что заявленные цели пятилетнего плана, в частности, быстрая индустриализация, соответствуют более ранней риторике Троцкого. Это очевидное сходство между экономической стратегией Троцкого первой половины 1920-х годов и сталинским левым поворотом сделало невозможным для Троцкого и его сторонников объединение сил с Бухариным, который выступал против суровых принудительных мероприятий первой пятилетки, а такой союз мог бы поколебать монополию Сталина на власть. Кроме того, когда речь заходила о страданиях в результате коллективизации, Троцкий мог быть весьма непоследовательным. В 1936 году он ставил под сомнение сообщение о массовом насилии над крестьянами. В настоящее время уже вряд ли кто-либо решится повторять либеральный вздор, будто коллективизация в целом явилась продуктом голого насилия. Гораздо меньше идеологических дилемм вставало перед Троцким, когда он наблюдал за приходом к власти Гитлера. Тут он мог без труда разглядеть фиаско сталинской политики. С конца 1920-х годов Кремль запрещал западным коммунистическим партиям сотрудничать с социал-демократами, которые считались теперь просто социал-фашистами, идеологическими двойниками самих нацистов. В Германии такая политика привела к страшным последствиям. Пока национал-социалисты Гитлера набирали электоральное влияние, сталинский курс фактически парализовал левый фланг, сознательно разделив коммунистов и социал-демократов. Результат был трагическим и абсолютно прогнозируемым. Троцкий не испытывал ничего, кроме презрения к этой политике Сталина и к позиции своих бывших сторонников, таких как Карл Радек, которые теперь гнули сталинскую линию. В бюллетене оппозиции Троцкий со свойственным ему язвительным остроумием писал: «Разница между блондинами и брюнетами не так уж велика, во всяком случае, значительно меньше, чем между человеком и обезьяной. Анатомически и физиологически блондин и брюнет принадлежат к одному и тому же животному виду, могут принадлежать к одной и той же национальности, даже к одной и той же семье. Наконец, оба могут быть одинаковыми подлецами. И тем не менее, цвет кожи и волос имеет свое значение не только в полицейском паспорте, но и вообще в жизненном обиходе». Радек же хочет непременно доказать, что брюнет есть, собственно говоря, блондин, но со смуглой кожей и черными волосами. Троцкий оставался последовательным в своих предостережениях относительно Германии. В случае прихода Гитлера к власти он предвидел вероятность общеевропейской войны. Гитлеру эти предчувствия Троцкого были хорошо известны. В 1931 году, встречаясь с редакторами одной консервативной газеты, Гитлер разглагольствовал перед ними о своих врагах, стуча кулаком по столу и иногда переходя на крик о коммунистах, Ватикане, евреях, масонстве, прессе, Карле Марксе, Троцком и городе Берлине. Отрезанный от Советского Союза, оказавшийся в полуизоляции Троцкий, целиком отдался писательскому труду. Он всегда был плодовитым автором, но теперь он писал, чтобы заработать на жизнь, а также чтобы отстоять свое место в истории. Сталин приступил к систематическому извращению прошлого, тщательно продуманной кампании по затушеванию и очернению роли Троцкого в большевистской революции, а также раздуванию собственной. На эту кампанию Троцкий откликнулся своей книгой «Сталинская школа фальсификаций». Опираясь на материалы из своего архива, он опубликовал тексты публичных выступлений 1920-х годов и письма Ленина. Помимо этого, он вновь обратился к событиям революции, чтобы продемонстрировать свою важнейшую роль в захвате власти. Самыми масштабными его проектами были воспоминания. Они вышли под названием «Моя жизнь» и «Трехтомная история русской революции». Обе эти книги широко читались и переводились, и та, и другая являлись настоящими политическими заявлениями. Рассказ Троцкого о революции сыграл важную роль в том, как запомнились человечеству события 1917 года. Водоворот толп, героические солдаты и матросы, люди, захваченные потоком истории, подталкиваемые ее трагедиями и увлекаемые ее надеждами. Вопреки большевистскому мифу, на следующий день после переворота жители Петрограда в массе своей еще не понимали, что временное правительство пало, а власть захватывают большевики. В конце 1930-х годов Троцкий приступил к своему третьему крупному проекту — биографии Сталина. Она осталась неоконченной и находилась на его письменном столе в день его убийства в августе 1940 года. Эти три книги — его мемуары, его история революции — и его изложение жизни Сталина объединяет одна последовательно проведенная тема. Троцкий по-прежнему был убежден, и неизменно убеждал других, в том, что режим, который пытались установить они с Лениным, никогда не задумывался как прообраз той диктатуры, которую строил под себя Сталин. У этой его веры были как глубоко личные, так и исторические аспекты, и она занимала центральное место в той дилемме, с которой Троцкий столкнулся в изгнании. Документируя свое и Ленина участие в создании первого в мире социалистического государства, он чувствовал себя обязанным утверждать, что в их замыслах присутствовал некий иной тип диктатуры. Сталинизм, по его мнению, нельзя было считать естественным и неизбежным следствием большевизма. Троцкий не мог примириться с мыслью, что Сталин, возможно, является истинным наследником Ленина и, следовательно, парадоксальным образом самого Троцкого. Поэтому он живописал преступления Сталина, закрывая глаза на преступления Ленина. Казалось, его преследовали опасения, что он сам приложил руку к созданию системы, которая уничтожила его семью вместе с его мечтой о социалистической утопии. Он доказывал, что кровопролитие, развязанное им во имя защиты революции по окончании гражданской войны, должно было прекратиться, и поэтому его нельзя увязывать с теми искаженными и корыстными целями, которыми руководствуется сталинизм. Фридрих Энгельс предвидел эту дилемму. В письме к Вере Засулич в 1885 году он заметил: «Люди, хвалившиеся тем, что «сделали революцию», всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории, той иронией, которой избежали немногие исторические деятели». Эта проблема очень беспокоила Троцкого в последние десятилетия его жизни. Во время своего пребывания в Турции Троцкий совершил одно неожиданное путешествие. В конце 1932 года группа левых студентов издания пригласила его прочитать лекцию, посвященную 15-й годовщине большевистской революции. Узнав о приглашении, датская монархия выразила свое недовольство. Большевики убили двух сыновей и нескольких внуков датской принцессы Дагмар, которая стала российской императрицей и матерью Николая II. Тем не менее, 14 ноября Троцкий с женой отплыли из Константинополя, направляясь в Копенгаген. Европейская пресса следила за его путешествием, постоянно предаваясь диким домыслам о том, что он намерен тайно встретиться с эмиссаром Кремля или организовать заговор по свержению Сталина. В действительности эта поездка продемонстрировала его изоляцию. Греческие власти не разрешили ему посетить Афины. Итальянское правительство во главе с Муссолини позволило ему покинуть корабль в Неаполе и под конвоем полиции осмотреть руины в Помпеях. Оттуда он отправился в Марсель. Французские официальные лица очень нервно отреагировали на его прибытие. Они вынудили его сойти на берег не там, где обычные пассажиры. Автомобилем и поездом его спешно доставили в Дюнкерк на берегу Ла-Манша, где он поднялся на борт другого судна, следовавшего в Данию. Троцкий выступил со своей лекцией, конспектом его «Истории революции», перед аудиторией в 2000 человек. Это было его последнее выступление перед большим скоплением людей. Троцкий являлся живым воплощением большевистской революции, и его лекция, прочитанная по-немецки, заворожила слушателей. Но остальные 8 дней его визита в Данию не были богаты событиями. Под пристальным надзором полиции он едва осмотрел Копенгаген и, несмотря на все усилия, не смог продлить свое пребывание или получить разрешение на поездки по стране. Десятки сторонников приезжали со всех уголков Европы, чтобы с ним встретиться. Кроме того, он провел много времени у телефона, разговаривая со Львом, который находился в Берлине, где в это время также была и Зинаида. Ранее Троцкий настоял, чтобы она отправилась туда для лечения серьезного психиатрического расстройства. Возможно, она страдала от шизофрении. Ее сын Сева оставался на Принкипа, и Лев все более откровенно давал родителям понять, что мальчика нельзя отправлять к матери. Она была не в состоянии о нем заботиться. Не имея возможности остаться в Дании, Троцкий по морю направился в Антверпен, откуда поездом в Париж. Чуть ранее французские власти заверили его, что он сможет ненадолго задержаться в Париже, чтобы повидаться со Львом. Но, оказавшись во французской столице, он вновь был принужден сразу уехать. Троцкий провел со Львом всего несколько часов в Марселе, после чего их с Натальей Седовой спешно посадили на корабль и отправили в Италию. К их удивлению и радости, Министерство иностранных дел Италии согласилось выдать им транзитную визу. Как только Троцкий добрался до Италии, вызванное поездкой эмоциональное напряжение прорвалось наружу. Седова писала Льву в Париж: «Мы долго сидели с папой в темном купе и плакали. Им удалось осмотреть Венецию перед тем, как, наконец, вернуться на Принкипа 12 декабря». Всего через несколько недель личные и политические трагедии разрушат их жизнь. В конце декабря, вопреки предупреждениям Льва, Севу отправили в Берлин к матери, ошибочно надеясь дать Зинаиде какую-то психологическую опору. Она оказалась не способна заботиться о мальчике. Более того, полиция настаивала, чтобы она покинула страну в течение месяца, до выборов в Германии, которые должны были привести к власти Гитлера. Сама она была в отчаянии от неспособности Троцкого тепло ее принять или найти для нее роль в своей деятельности. Она долгое время восхищалась своим отцом издалека. Теперь же все вокруг нее рушилось. 5 января Зинаида, раздавленная депрессией и оторванная от мужа, забаррикадировала дверь в свою квартиру, а затем включила на кухне газ. Лев телеграммой сообщил родителям о судьбе сестры. Как об этом рассказывал сам Троцкий, в телеграмме под каждой строчкой чувствовалось невыносимое нравственное напряжение. Лев оказался с трупом старшей сестры и ее шестилетним мальчиком на руках. Льву также удалось связаться по телефону с оставшимся в Москве братом и сообщить ему трагическую весть. Это был последний раз, когда обреченные на гибель братья говорили друг с другом. Вину за смерть Зинаиды Троцкий возлагал на Сталина, напоминая, что тот лишил ее родины и советского гражданства. Он послал матери Зинаиды Александре Соколовской письмо с сообщением об этой новой трагедии. «Крепко, крепко обнимаю твою седую голову и смешиваю свои слезы с твоими», — писал он ей. Они с женой заперлись в уединении, будучи не в силах выйти из комнаты, едва способные есть и разговаривать с домочадцами. Когда через несколько дней Троцкий появился на людях, он выглядел сильно постаревшим, а на его голове было гораздо больше седых волос. Ответ Соколовской дошел до него в конце августа. После смерти своей лучезарной голубки она также пребывала в отчаянии. Она призналась Троцкому, что, глядя на внуков, больше не верят в жизнь и сомневается, что они вырастут. Она считала Троцкого ответственным за смерть Зинаиды. Зинаиде требовалось от него больше времени, внимания и любви. Соколовская поняла, насколько хрупкими были Нина и Зинаида еще в начале 1928 года, когда их отца сослали в Алма-Ату, и их физическое и эмоциональное самочувствие оказалось под вопросом. «Как они проживут на свете?» — спрашивала она его тогда. У него не было ответа. 5 лет спустя обе дочери были мертвы. Его отчаяние усугублялось событиями в Германии. В конце января Гитлер стал канцлером. Троцкий начал беспокоиться за Льва. Нацисты запретили бюллетень оппозиции, и Лев, опасаясь за свою жизнь, перешел на нелегальное положение. Ему нужно было выбираться из Германии. Где-то в марте он смог добраться до Парижа. Сначала из Турции, а затем из Франции, куда он переехал в июле 1933 года, Троцкий регулярно выпускал статьи с обличениями Гитлера и Сталина. Движение Гитлера выражает безнадежность капиталистической Германии в упадочной Европе, которую Версальский мир окончательно превратил в сумасшедший дом, писал Троцкий. В этом была вина Сталина, потому что совершенно ложна была политика коммунистической партии. Ее руководство исходило из того абсурдного соображения, будто социал-демократия и национал-социализм представляют собою две разновидности фашизма, будто они, по злополучной формуле Сталина, не антиподы, а близнецы. Коминтерн настаивал, что его курс безупречен, и отмахивался от перспективы победы Гитлера. Но Троцкий гораздо лучше понимал ситуацию. С его точки зрения, победа Гитлера для рабочего класса Европы была решительным шагом назад. Троцкий писал в бюллетене оппозиции. Да, 5 миллионов коммунистов успели еще поодиночке подойти к урнам. Но в предприятиях и на улице их нет. Бюрократический террор сталинизма парализовал их волю прежде, чем пришла очередь для бандитского террора фашизма. Троцкий не испытывал никаких иллюзий относительно Гитлера и выражал сомнение в том, что Сталин окажется надежным заслоном против нацизма, но при этом он сохранял преданность Советскому Союзу. В марте 1933 года Троцкий предложил членам Политбюро свою личную помощь. «Сталин, — писал он им, — ведет страну к катастрофе, и Троцкий сравнивал его с керенским и испанским диктатором Примо де Риверой накануне их падения. «Я считаю своим долгом сделать еще одну попытку обратиться к чувству ответственности тех, кто руководит в настоящее время советским государством». Но никакой реакции не последовало. Хотя годы, проведенные Троцким в Турции, были самыми плодотворными за все время его изгнания, он страстно желал перебраться поближе к центру европейской политической жизни. Он уже когда-то жил во Франции и теперь решительно настроился искать убежище в этой стране. С помощью многочисленных друзей Троцкому удалось добиться отмены распоряжения 1916 года о своей высылке. Разрешение на проживание во Франции было ему предоставлено, но оно сопровождалось серьезными ограничениями. Троцкий не мог приезжать в Париж, должен был жить в одном из южных регионов, обязывался воздерживаться от публичных выступлений и от раскрытия своей личности, а также соглашался находиться под строгим надзором полиции. Трудно сказать, были ли эти условия вызваны желанием обеспечить безопасность Троцкого или реальными опасениями, что он может дестабилизировать Французскую республику. В середине июля Троцкий с женой и тремя секретарями прибыли в Марсель, откуда они перебрались в Сен-Пале, небольшой городок на Атлантическом побережье, где пробыли несколько месяцев. Лев настоял на столь суровых предостережениях, что ни пресса, ни сталинские агенты так и не выяснили, где находится Троцкий. При посредничестве Льва Сен-Пале посетили несколько известных писателей и интеллектуалов. Анре Мальро провел с Троцким полдня. Навещала его и Симона Вейль. Они не распространялись об этих визитах и не раскрывали места, где встречались с изгнанником. Французское правительство, впечатленное скрытностью Троцкого, ослабило наложенные на него ограничения и разрешило ему переехать ближе к Парижу, в Барбизон. Но опасения за его жизнь никуда не делись. Чтобы встретиться с ним, посетителям нужно было пройти через сложную систему безопасности. Один британский деятель левых взглядов оставил описание того, как в 1934 году его везли на встречу с Троцким. «Это было довольно волнующе», — вспоминал он. «В полночь нас привезли на вокзал в Париже, посадили в вагон, но держали в неведении относительно пункта назначения. Из поезда, согласно инструкциям, мы вышли в определенное время и были опознаны товарищем, снабженным присланным по телеграфу описанием нашей внешности. Спешно помчались дальше, были пропущены через несколько проверок и, наконец, встречены с бурной сердечностью лично Львом Троцким». Атмосфера конспиративной таинственности, которая в школьные годы показалась бы нам увлекательной, являлась лишь мрачным напоминанием о том, что все эти неудобные меры предосторожности вызваны неоднократными угрозами покушения. Несмотря на подобные предосторожности, инкогнито Троцкого иногда нарушалось. И тогда на него набрасывалась пресса. После раскрытия каждого убежища ему приходилось переезжать в другой город. Наконец, они с женой почти год спокойно прожили в отдаленной альпийской деревеньке поблизости от Гренобля, в доме школьного учителя, где у них не было ни секретарей, ни телохранителей. Троцкий мог там читать, но едва ли был в состоянии писать. Он находился во Франции, когда узнал, что в марте 1935 года в Москве арестовали его младшего сына Сергея Седова. Сергей стал жертвой волны репрессий, последовавших за убийством ленинградского партийного лидера Сергея Кирова 1 декабря 1934 года. Всего через несколько месяцев партия приступила к обстоятельной чистке своих рядов от всех бывших сторонников Зиновьева, Каменева и Троцкого. Троцкий с тревогой следил за последствиями покушения на Кирова, предчувствуя, что Сталин безжалостно воспользуется этим инцидентом в собственных целях. Сергей Седов был по профессии инженером. Он остался в Советском Союзе, чтобы продолжить учебу, в уверенности, что его аполитичность даст ему определенную степень защиты. Вслед за арестом Сергея Кремль выпустил публичное заявление, в котором уверял, что тот находится не в тюрьме, а под наблюдением органов с целью лишить его связи с отцом. Как утверждала Седова, они с Сергеем обменивались лишь самыми банальными сообщениями о здоровье друг друга. Она пыталась переслать некоторую сумму денег его жене, работавшей в московской библиотеке, но норвежский банк вернул деньги с пометкой «Адресат неизвестен». Это означало, что жена Сергея тоже арестована. Седова восприняла арест невестки как акт личной мести со стороны Сталина. Позднее, в начале 1937 года, Троцкий сделал достоянием общественности еще один аспект ареста Сергея. Советская пресса утверждала, что фамилия Сергея не Седов, а Бранштейн, чтобы подчеркнуть, по словам Троцкого, ее еврейское звучание. Сын обвиняется не более и не менее, как в покушении на истребление рабочих. Так ли уже это далеко от обвинения евреев в употреблении христианской крови? Троцкому было хорошо известно, что Сталин уже использовал антисемитизм в своей борьбе против оппозиции. Арест Сергея обеспечил ему еще один циничный повод для этого. В феврале 1937 года местонахождение Сергея оставалось неизвестным. В открытом письме, обращенном к совести мира, Седова сообщала, что Сергей был арестован вместе с тысячами других, просидел, вероятно, 8 месяцев в московской тюрьме, затем был выслан в Красноярск, где ему дали возможность работать на заводе. Но этот компромисс оказался уловкой, потому что именно в Красноярске его обвинили в подготовке массового отравления рабочих. В отчаянии Седова публично обращалась за поддержкой, но поколебать Сталина не удастся. Родители Сергея могли подозревать всякое, но они так никогда и не узнали правду о его судьбе. 29 октября 1937 года он был казнен выстрелом в затылок. Находясь во Франции, Троцкий ни минуты не чувствовал себя абсолютно уверенно. Требования о его высылке доносились со стороны и воинствующих коммунистов, и правых чиновников. После убийства Кирова газета французской коммунистической партии «Люминити» «Человечество» заявила, что руки Троцкого покрыты кровью Кирова. Троцкий опасался, что изменчивые течения французской внутренней и внешней политики, правое правительство Эдуарда де Лазье и Пьера Лаваля весной 1935 года заключило союз с Кремлем, приведут к тому, что его депортируют из Франции, например, на французский остров Мадагаскар, поскольку ни одна другая страна не выражала желания его принять. От безнадежности Троцкий запросил убежище в Норвегии, где к власти только что пришло социал-демократическое правительство. После неоднократных ходатайств Троцкому дали въездную визу. Он добрался до Норвегии 18 июня 1935 года, но очень скоро столкнулся с ограничениями, похожими на те, от которых он настрадался во Франции. Учитывая его сомнительную славу, никто не соглашался сдавать ему жилье. Наконец, издатель-социалист Конрад Кнутсен приютил его у себя дома в небольшой деревушке, расположенной в 50 километрах к северу от Осло. Как уже нередко бывало, напряженная неопределенность существования сказалась на здоровье Троцкого. Он проболел все лето и к октябрю был вынужден на 6 недель лечь в больницу, чтобы восстановиться после долгого тяжелого переутомления. Только после этого Троцкий смог вернуться к литературному труду. В течение года он закончил книгу «Преданная революция. Откровенный анализ ситуации в Советском Союзе на пике сталинской диктатуры». Как и большинство текстов Троцкого о большевистском режиме, «Преданная революция» выражала множество смешанных чувств и идей. Троцкий защищал коллективизацию, называя ее «поистине грандиозной революцией в обобществленном сельском хозяйстве». Он с похвалой отзывался о беспрецедентных темпах промышленного развития Советского Союза. «Социализм», — писал он, — «доказал свое право на победу не языком диалектики, а языком железа, цемента и электричества». Но при этом Троцкий осуждал произвольное насилие со стороны Кремля. Возможно, он думал о своем сыне Сергее, когда писал, что «все выдающееся и непокорное в рядах молодежи систематически уничтожается, подавляется или физически истребляется». СССР — это тоталитарный режим страха, лжи и лести, полагающийся на концентрационные лагеря, одиночные камеры и сибирскую ссылку, чтобы запугать оппозицию и широкие слои населения. Троцкий почти нехотя приходил к выводу, что советские и нацистские режимы убийственно похожи друг на друга. В те годы очень немногие были готовы признать справедливость этого проницательного замечания. По мнению Троцкого, в основе этой трагедии лежали две фундаментальные причины. Ленин не предвидел, что после первой в мире пролетарской революции Россия окажется в долгой изоляции. В Европе революции так и не случилось, что сделало Россию уязвимой и одинокой. Уязвимой перед ставкой Сталина на укоренившуюся безжалостную бюрократию и одинокой среди враждебных капиталистических государств, стремящихся во что бы то ни стало удушить ее. Ленинская идея оставалась жизнеспособной, что доказывалось беспрецедентным экономическим развитием страны, направляемым методами централизованного планирования. Однако Сталин предал эту идею. Единственной опорой для Троцкого оставалась его твердая вера в то, что экономический рост страны и государственный контроль над промышленностью и природными ресурсами однажды позволят преодолеть последствия личной диктатуры Сталина. Троцкий находился в Норвегии, когда в центре мирового внимания оказались события в Мадриде и Москве. В июле 1936 года испанские вооруженные силы под командованием генерала Франсиско Франко подняли мятеж против правительства. Это стало началом гражданской войны в Испании. А 19 августа в Москве открылся первый из трех печально известных показательных процессов. 16 подсудимых, среди которых были Лев Каменев и Григорий Зиновьев, обвинялись в государственной измене, заговоре и попытках покушения на Сталина. Далее в обвинительном заключении утверждалось, что в центре террористического заговора стоял Троцкий, которому помогал его сын Лев. Главным пунктом обвинения было создание троцкистско-зиновьевского террористического центра, на который возлагалась ответственность за убийство Кирова. В течение 5 дней, вошедшие в роль раскаивающихся предателей, подсудимые признавались в неправдоподобных преступлениях. Зиновьев, некогда бывший одним из ближайших соратников Ленина, заявил, что он был вторым после Троцкого в деле организации заговора с целью убийства Сталина, Ворошилова и других руководителей СССР. «Мой дефективный большевизм превратился в антибольшевизм, и я через троцкизм пришел к фашизму». Троцкизм, заключал Зиновьев, это разновидность фашизма. Еще один подсудимый, Иван Смирнов, в годы Гражданской войны близкий соратник Троцкого и организатор разгрома адмирала Колчака, заявил, имея в виду бывшего наркома по военным делам, «Тот, кто посылает директивы и установки на террор, тот враг, тот на другой стороне баррикад». Троцкий пытался понять суть происходящего. Ко второму дню процесса он начал выпускать заявления. Он предлагал предоставить себя в распоряжение комиссии по политическому терроризму под эгидой Лиги наций и даже соглашался на экстрадицию в Москву, если независимая комиссия признает его виновным в преступлениях, приписываемых ему Кремлем. Он сравнивал происходящее на процессе с рассказом Эдгара Аллана По «Колодец и маятник». «Обвиняемые находятся под нравственным давлением», — писал он, «которое не способно вынести никакие человеческие нервы». Советские власти настаивали на его высылке из Норвегии под тем предлогом, что Осло не может предоставлять убежище такому отъявленному преступнику. Однако они не просили о его выдаче на основании вынесенного на процессе приговора, потому что это повлекло бы беспристрастное разбирательство в норвежском суде. Хотя норвежские чиновники не поддавались требованиям о высылке, их все сильнее беспокоило его присутствие в стране. Министром юстиции Норвегии в то время был Трюгве Ли, который позднее станет первым генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Под давлением со стороны Кремля и пронацистски настроенных сил в самой Норвегии Ли распорядился интернировать Троцкого и его жену. Их задержали в доме Кнутсена и поместили под домашний арест, где их охраняли 20 полицейских. Их почту цензурировали, им не разрешалось получать газеты. Все это было на руку Сталину. После первого показательного процесса Троцкий стал мишенью резких публичных атак со стороны Кремля и его сторонников. Но он почти не мог на них отвечать. Более 3 месяца они с женой находились в условиях бессудного заключения. Единственным утешением для него стала небольшая книжка, которую Лев, при содействии Виктора Сержа, не так давно освобожденного из ссылки и получившего разрешение выехать во Францию, напечатал в Париже. Она разоблачала фактологические несоответствия процесса, в том числе утверждение прокурора, что в ноябре 1932 года Лев вел секретные переговоры с отцом в отеле «Бристоль» в Копенгагене. Этот отель не работал с 1917 года, а Лев никогда не бывал в Копенгагене. Норвежские официальные лица, уступая давлению Кремля и местных прогерманских активистов, по-прежнему были непреклонны. Они настаивали на том, что Троцкий нарушил условия своего пребывания в стране, выступая с комментариями по поводу политических событий за рубежом. В какой-то момент Троцкий потерял терпение и бросил в лицо Трюгве Ли слова, которые окажутся пророческими, так громко, что его голос слышали в министерском коридоре. Он заявил, «Это ваш первый акт сдачи перед фашизмом в вашей собственной стране. Вы за это заплатите. Вы считаете, что находитесь в безопасности?» и свободны обращаться с политическим изгнанником так, как вам заблагорассудится. Но близится день, запомните это. День близится, когда нацисты выбросят вас из вашей страны. Через 4 года после захвата немцами Осло вместе с престарелым королем Хоконом дожидались на побережье корабля, который должен был доставить их в Англию, и король напомнил им всем о проклятии Троцкого. Ни одна страна не выражала готовности встретить его с распростертыми объятиями. Правительства опасались принимать такого отъявленного революционера. И многие либерально настроенные деятели, которые в ином случае, возможно, бы ему сочувствовали, не торопились выступать с публичной поддержкой. В том же году чуть раньше Гитлер вел немецкие войска в Рейнскую область, что было прямым нарушением Версальского договора, предписывавшего демилитаризацию региона. Ни Франция, ни Англия не предприняли никаких шагов, чтобы обеспечить соблюдение договора и пресечь первое вооруженное поползновение Гитлера. Все эти процессы были выгодны Сталину. На фоне подъема нацизма многие не торопились критиковать советскую политику, поскольку мир все сильнее разделялся на сторонников Сталина и Гитлера. Троцкий оказался меж 2 огней. Его спасение стало результатом усилий 2 очень неожиданных благодетелей. Супруги-художники Диего Ривера и Фрида Кало направили правительству Мексики, которое возглавлял президент Ласаро Карденас, петицию с просьбой предоставить Троцкому визу, и их попытка увенчалась успехом. В 1929 году Ривера был исключен из мексиканской коммунистической партии в ходе широкой и во многих случаях неизбирательной чистки, инспирированной из Москвы. После этого он объявил себя троцкистом. Трюгвилли сообщил ему эту новость 18 декабря, а уже на следующий день он отправил Троцкого с женой через Атлантику на нефтяном танкере. Они были единственными пассажирами, не считая охраны. 9 января 1937 года корабль достиг берегов Мексики. Их встречала Кала вместе с мексиканскими официальными лицами и американским троцкистом Максом Шахтманом. Троцкого и Седова на президентском поезде доставили в Мехико, где Ривера и Кала поселили их в своем доме в пригороде Койоакане. Климат, потрясающие пейзажи, открытый и расслабленный прием со стороны мексиканских властей вселили в них ощущение подлинного обновления. «Мы дышали очищенным воздухом», — писала Седова друзьям. «Автомобиль доставил нас к поезду. Он вез нас через поля пальм и кактусов в пригородах Мехико. Синий дом, густо заросшее патио, просторные комнаты, коллекции доколумбового искусства, картины отовсюду. Мы на новой планете, в доме Риверы». Там они прожили 2 года. Но у Троцкого не было склонности расслабляться. Ему был неведом покой. После нескольких месяцев домашнего ареста в Норвегии в его распоряжении был синий дом с его просторным внутренним двором. Американская писательница Элеонор Кларк часто видела его ходящим взад и вперед, как лев в зоопарке. В 1937 году Элеонор Кларк провела несколько месяцев в доме Троцкого, где выполняла роль переводчицы. В то время ей было 18 лет. В своем романе «Глория Мунди» она вспоминала дни, проведенные ею у Троцкого. Как и в Турции, он быстро собрал штат переводчиков и стенографистов. Американские сторонники нашли добровольцев, которые согласились работать охранниками. 23 января, через 2 недели после приезда Троцкого в Мексику, в Москве открылся второй показательный процесс. Среди подсудимых на этот раз были партийные деятели, которые когда-то были его ближайшими союзниками. Карл Радек, Юрий Пятаков, Христиан Раковский и другие. Теперь они свидетельствовали против Троцкого, обвиняя его в планировании промышленного саботажа и в стремлении расчленить Советский Союз с целью передачи отдельных территорий нацистской Германии и империалистической Японии. Чтобы организовать все это, Троцкий, по их утверждениям, тайно встречался с помощником Гитлера Рудольфом Гессом. В деле фигурировали и оба его сына. Лев был главным приспешником отца, а Сергей пытался отравить рабочих. Находясь в Мексике и имея прямой доступ к американской и международной прессе, Троцкий развил бешеную активность, выступая заявлениями и отправляя сотни инструкций для Льва в Париже и для своих сторонников в Нью-Йорке. Он запрашивал вырезки из старых советских газет и другие материалы, чтобы с их помощью опровергать заявления Кремля, продемонстрировать несостоятельность некоторых самообличительных заявлений подсудимых оказалось достаточно просто. Пятаков, например, утверждал, что в декабре 1935 года летал из Берлина в Осло с единственной целью встретиться с Троцким и обсудить их заговор. Но Троцкий доказал, что за весь тот декабрь в Осло не приземлился ни один иностранный аэроплан, что, помимо прочего, показывает, в каком зачаточном состоянии находилась в те годы европейская коммерческая авиация, особенно в зимний период. Таким образом, несчастного Пятакова ГПУ заставило лететь ко мне на воображаемом аэроплане, как святейшая инквизиция заставляла ведьм летать на метле на свидание к дьяволу, писал Троцкий. Все остальные признания, особенно в том, что касалось его самого, были построены на таких же жалких подлогах и фальсификациях, настаивал он. Но Сталин уже не может остановиться. Он похож на человека, который пьет соляной раствор, чтобы утолить жажду. Кроме того, Троцкий обратил внимание на антисемитский аспект процессов, в частности, на то, что советская пресса делала акцент на изначальных фамилиях Каменева и Зиновьева — Розенфельд и Радомысльский. В Нью-Йорке на это гневно отреагировал пишущий на идише журналист Бенцион Гольдберг. Сам факт, что Троцкий внезапно обнаружил евреев с еврейским вопросом, с идишем и даже с еврейской территорией, кажется мне странным. Чтобы уязвить Сталина, Троцкий считает правильным выставить Советскую Россию антисемитской. Для нас это очень серьезный вопрос. Когда речь заходит об антисемитизме, мы привыкли смотреть на Советский Союз как на наше единственное утешение. Даже Стивен Уайс, самый знаменитый американский раввин своего поколения, счел утверждение Троцкого об антисемитизме Сталина трусливым приемом. Но Троцкий не отступал. Перед лицом нередко враждебных высказываний западных апологетов советского режима он призывал к образованию беспристрастной международной комиссии для повторного исследования доказательств. Комиссии, состоящей из людей, которые неоспоримо пользуются авторитетом и общественным доверием. Московские процессы, рост напряженности в Европе, неожиданный переезд Троцкого в Мексику и его красноречивые заявления о собственной невиновности лишь усугубили смущение многих либеральных и радикальных деятелей в Америке, которые и без того испытывали противоречивые чувства по поводу политических и идеологических дилемм 1930-х годов. Великая депрессия и победы Гитлера и Муссолини подточили у многих интеллектуалов веру в демократию. Веру, которую администрация Рузвельта при всей своей энергичности не смогла восстановить. Живя в Мексике, Троцкий мог следить за их дискуссиями в леворадикальных журналах. Это были непростые отношения и для первого, и для вторых. Троцкий едва терпел реформистски настроенных либералов, а нью-йоркский радикализм, желавшим видеть в Троцком одного из их числа, было трудно понять, что в отличие от них он был подлинным революционером. Два американских еженедельника «The Nation» и «The New Republic» взбесили Троцкого своей легковерностью при освещении московских процессов. В передовице от февраля 1937 года редакция «The New Republic» задавалась вопросом, что мы, собственно говоря, знаем об этих процессах. Поскольку подсудимые полностью признали свою вину по всем пунктам, вряд ли имелись основания сомневаться в честности судопроизводства. Малколм Каули, который с 1931 года работал редактором книжного раздела журнала и был одним из самых уважаемых американских критиков, не гнушался грубой апологетикой, когда речь заходила о происходящем в Москве. Он писал, что либералы, вмешивающиеся в эти споры по нравственным основаниям, марионетки и простофили. Принимая обвинительное заключение и признание подсудимых за чистую монету, Каули опубликовал подробный обзор стенограммы второго процесса, которая была опубликована через несколько недель после его завершения. В апрельском номере «The New Republic» за 1937 год он утверждал, что признания были без сомнения искренними и что процессы подтвердили скрупулезность и добросовестность советских властей. Ненависть Троцкого к Сталину заставила его зайти слишком далеко для тех, кто соглашался считать его лидером. Это вовлекло их в заговоры, убийства и акты саботажа. Это оторвало их от масс. А эгоцентризм Троцкого, отсутствие у него чувства личной преданности, подтолкнули его к отречению от русских троцкистов сразу же, как только их обнаружили и арестовали. Это не великий лидер, преданный своими сторонниками. Это сторонники, преданные и отправленные на гибель великим лидерам. Что же касалось Советского Союза, то он по-прежнему является наиболее прогрессивной силой во всем мире. Публикации «The Nation» были не менее тенденциозными. Вскоре после первого показательного процесса, состоявшегося в августе 1936 года, автор редакционной статьи там утверждал, не может быть никаких сомнений, что диктатура в России умирает, уступая место новой демократии. В том же номере Луис Фишер, который прожил в Москве несколько лет, опубликовал статью о новой советской конституции. По мнению Фишера, беспощадность и террор перестали быть самым верным оружием государства. Мир видел парламентские режимы, которые превратились в диктатуру. Большевистская диктатура — первая, которая добровольно уступает место демократии. Позднее, в январе 1937 года, журнал продолжил придерживаться своей наивной, если не сказать осознанно вводящей в заблуждение, линии. Его авторы ссылались на репортажи Уолтера Дюранти за New York Times, как на причину, по которой следовало полностью принять признание подсудимых. В открытом суде в присутствии иностранных корреспондентов и представителей дипломатического корпуса Радек мог бы сказать всего несколько слов в опровержение и этим взбудоражить весь мир, фантазировал автор одной передовицы. То, что он этого не сделал, придает его признаниям весомую убедительность. Возмущенный подобными статьями Троцкий отказался принять у себя редактора «The Nation» Фреду Керчуэй. В феврале 1937 года он писал Герберту Солоу: «Я не могу вести личную беседу с человеком, у которого есть сомнения в том, что я не союзник Гитлера и Микада. Я предоставлю ей полное право испытывать эти сомнения в ее собственном доме, но не в моем». Троцкий был решительно настроен отказаться от нейтралитета в отношении «The Nation» и «The New Republic», уничтожить их влияние на радикальную мысль. Их редакторы напыщены, претенциозны и лицемерны и препятствуют всякому движению вперед. С высоты наших сегодняшних знаний нам почти невозможно примерить на себя то состояние умов, которое преобладало тогда в определенных интеллектуальных кругах на Западе. Писатели и университетские преподаватели, умные и критически мыслящие во всех иных отношениях, были настолько зачарованы сталинской Россией, что верили в возмутительные обвинения, которые выдвигались против тех, кто относился к числу ближайших соратников Ленина. В то, что они собирались убить Ленина и Сталина, совершить предательство в пользу Германии и Японии, организовать промышленные диверсии, крушение поездов, отравление рабочих. Троцкому приходилось защищать их всех, даже тех, кто, как Каменев и Зиновьев, когда-то сами интриговали против него. Всего через несколько месяцев после приезда в Мексику Троцкий вступил в переписку с основателями «Партизан Ревью», антисталинского журнала, издатели которого надеялись сделать свое детище противовесом влиянию апологетов Кремля. Вначале он приветствовал появление нового журнала и принял приглашение публиковаться в нем, в надежде, что журнал будет безжалостно бороться с идеологическими отравами как Второго интернационала, так и Третьего интернационала. Отравами, которые столь же вредны в сфере культуры, науки и искусства, как и в сфере экономики и политики. Но вскоре он понял, что представленная в журнале смесь из политических комментариев и литературных обзоров ему не по вкусу. В январе 1938 года он писал критику Дуайту Макдональду. «Мое общее впечатление таково, что редакторы Partisan Review способные, образованные и интеллигентные люди, но им нечего сказать». Приглашенный стать участником симпозиума по марксизму, Троцкий не увидел пользы в своем участии. Некоторые из гостей — политические трупы. Как можно доверять трупу решать, жизнеспособен ли марксизм? Троцкий также переписывался с критиком Филиппом Равом, который, как и Макдональд, был редактором Partisan Review. Троцкий признавал, что журнал независим от сталинского склада ума, но одной независимости недостаточно, предостерегал он Рава. Одни меры необходимы для борьбы с ложной теорией, а другие — для борьбы с эпидемией холеры. Сталинизм несравнимо ближе к холере, чем к лжетеории. Борьба должна быть напряженной, жестокой, беспощадной. Присутствие элемента фанатизма не только допускается, но и приветствуется. Оставим филистерам насмехаться над фанатизмом. Ничто великое в истории не совершалось без фанатизма. Разногласия по поводу московских процессов вылились в жаркие споры. Философ Сидни Хук, некогда убежденный марксист, из уважения к истине развернул кампанию по опровержению выдвинутых против Троцкого обвинений. В феврале 1937 года Хук написал Альберту Эйнштейну в Принстон, прося его поддержать идею создания Международной комиссии по проверке утверждений советских властей. Эйнштейн охотно соглашался, что каждый обвиняемый должен иметь возможность доказать свою невиновность, но не понимал, каким образом публичные слушания могут помочь Троцкому. Когда Хук стал настаивать и даже лично посетил Эйнштейна с целью переубедить его, тот отказался поддержать инициативу, заметив, что и Сталин, и Троцкий — политические гангстеры. Но призыв Троцкого к созданию комиссии по расследованию не остался без внимания. В марте 1937 года в Мексику прибыла группа американцев и европейцев во главе с философом Джоном Дьюи. Они собирались побеседовать с Троцким и оценить собранный материал. Возглавить эту комиссию Джона Дьюи смог убедить Сидни Хук. Дьюи и другие участники получали множество угроз и обращений от американских сталинистов, которые требовали от них выйти из ее состава. Кроме того, Дьюи поступило предложение совершить поездку в Советский Союз, чтобы лично убедиться в том, насколько там все прекрасно, предложение, которое он немедленно отверг. Комиссия собралась в синем доме Ривера и Кала в пригороде Мехико Койоакане, где почти целую неделю занималась заслушиванием показаний. Последним показания давал сам Троцкий. Он выступал перед членами комиссии около 4 часов, объясняясь на неровном и спотыкающемся английском, поскольку решил, что использование языка, который они понимали, важнее недостатка беглости. Он тщательно подготовился к выступлению, поручив Льву прислать из Парижа бесчисленное множество статей, доказывающих ложность сталинских обвинений. На протяжении всей недели Дьюи и Троцкий держались друг от друга на расстоянии, главным образом для того, чтобы гарантировать объективность слушаний. Но как только Троцкий закончил свои показания, у них появилась возможность поговорить и продемонстрировать взаимное уважение. Альберт Глотцер, американец, тесно сотрудничавший с Троцким в Мексике, и составивший рукописную стенограмму заседаний комиссии, вспоминал, как вечером того же дня эти двое вместе сидели за столом. По его словам, Дьюи заметил Троцкому: «Если бы все коммунисты были похожи на вас, я был бы коммунистом». А Троцкий с не меньшей любезностью ответил: «Если бы все либералы были похожи на вас, я был бы либералом». Комиссия Дьюи выпустила свой отчет в том же году. В нем говорилось, что московские процессы были ничем иным, как судебной инсценировкой, а Троцкий невиновен в предъявленных ему обвинениях. Дьюи был широко известен в Америке, что обеспечило отчету комиссии широкое внимание. Но в Европе прессу беспокоила напряженность вокруг стремившейся к реваншу Германии. О комиссии Дьюи там почти не говорили. К тому же в условиях сложившейся к тому времени идеологической поляризации было маловероятно, что подробный отчет комиссии Дьюи с его однозначным выводом о невиновности Троцкого смог переубедить непереубеждаемых. Весной того же 1937 года, не прекращая своей бурной деятельности, Троцкий предался короткому роману с Фридой Кало. Это была безрассудная авантюра. Кало и Ривера не славились супружеской верностью, но при этом Ривера был страшно ревнив. Узнай он об их связи, он бы, скорее всего, вышвырнул Троцкого из своего дома, если бы сперва не пристрелил его. Такой разрыв создал бы для Троцкого политические трудности в Мексике, о чем ему не преминули напомнить сотрудники его штаба. Роман с Кало оставил трещину в отношениях Троцкого и Седовой. Он и раньше увлекался другими женщинами, но к тому моменту они с женой уже испытали весь спектр эмоционального отчаяния, политический крах, ссылка, смерть его дочерей, исчезновение их младшего сына. Однажды в июле Троцкий ушел из дома, поселившись в небольшой гостинице. Оттуда он слал Седовой частые письма, выражавшие горечь и привязанность. Одно из них было игривым и страстным описанием его любви к ней, сопровождаемым красочными эротическими подробностями. В других письмах и в разговорах по телефону, вероятно, стыдясь за свое поведение и желая смутить ее упоминанием возможной неверности с ее стороны, он напоминал Седовой, как в 1918 году, когда они жили в Кремле, за ней ухаживал один молодой человек. Седовой оставалось только пытаться погасить его застарелую ревность. Они помирились и возобновили совместное времяпрепровождение с Риверой и Кало, выезжая на пикники, как если бы ничего не случилось. Лев по-прежнему был ближайшим помощником отца. В Париже его задачами были выпуск бюллетеня оппозиции, поддержание контактов с огромным количеством сторонников и выполнение частых и настоятельных поручений отца. Кремль прекрасно знал о роли Льва и нашел способ скомпрометировать его работу. Русский мигрант, которого звали Марк Зборовский, был внедрен в сложившуюся вокруг Льва группу троцкистов. Осенью 1936 года Зборовскому стали поручать ответственную работу. Вместе со Львом он работал над бюллетенем, помогал вести корреспонденцию, хранил папки с материалами, связанными с оппозицией. Зборовский бесспорно стоял за похищением архива Троцкого в Париже в ноябре 1936 года, когда было украдено почти 90 килограммов документов. Это был не первый случай, когда Кремль с успехом проникал в ближний круг Троцкого. Сейчас известно, что несколько телохранителей, нанятых Троцким в Турции, были кремлевскими агентами, которым было поручено пристально наблюдать за ним, но не причинять ему вреда. На протяжении зимы 1937-1938 годов Лев начал чувствовать недомогание. Он испытывал колоссальное давление со стороны требовавшего безостановочной работы отца, из-за трудностей в личной жизни, от постоянной нехватки средств. Как-то раз он пожаловался Троцкому, что иногда у него нет денег даже на то, чтобы купить почтовых марок, и от общей политической напряженности эпохи. В феврале наблюдавшие его врачи, подозревая аппендицит, убедили его согласиться на хирургическую операцию на брюшной полости. Под псевдонимом он поступил в маленькую частную клинику, среди персонала которой были и эмигранты из России. Операция прошла нормально, и Лев, казалось, шел на поправку. Но через несколько дней у него случился приступ мучительной боли. Спотыкаясь, он бродил по коридорам и нечленораздельно кричал, изо рта у него шла пена. Обнаружившие его в таком состоянии врачи попытались оказать ему помощь, но вскоре он умер. Диего Ривера услышал об этом по радио и бросился искать Троцкого, который гостил у друзей в другом пригороде Мехико. Как только Ривера сообщил печальную весть Троцкому, тот поспешил назад в Коюакан, чтобы рассказать обо всем жене. Смерть Льва Седова стала сокрушительным ударом. Дочери Троцкого умерли. Сергей находился в заключении и, вероятно, тоже был мертв. Теперь же все его дети, все их дети, покинули этот мир. Для Троцкого смерть Льва имела особые последствия. Троцкий был не самым удобным отцом или соратником по работе. Все неловкости и трудности, которые вынуждены были терпеть другие, Лев переносил в еще большей степени. Троцкий не щадил себя, был взыскателен в своих требованиях к другим и лишь изредка щедр на похвалу. Как на своем опыте убедилась Элеонор Кларк, любая помеха для него превращалась в препятствие мирового масштаба. Он часто ругал Льва за проблемы с редактированием и печатью бюллетеня, за задержки с его распространением. В феврале 1937 года Троцкий, занимаясь сбором материалов о втором московском процессе, отправил Льву письмо, в котором сообщал, что тот выполняет свою работу столь неряшливо, что это граничит с предательством, после чего продолжил. Трудно сказать, какие удары наихудшие, то ли те, что исходят из Москвы, то ли те, что из Парижа. А в январе 1938 года, с нетерпением ожидая выхода номера бюллетеня, посвященного отчету комиссии Дьюи, Троцкий вновь ругал Льва, называя его стиль работы преступлением и угрожая перевести редакцию в Нью-Йорк. Охваченные горем Троцкий и Седова отгородились от окружающих. Целую неделю они едва выходили из своей комнаты. Однако Троцкий не капитулировал. Вскоре он подготовил прочувствованный некролог, в котором откровенно описывал трудности в их отношениях и опасности, с которыми Лев сталкивался в Париже. Он настаивал, что в смерти его сына виновны кремлевские агенты, независимо от того, пришлось ли московским мастерам еще дополнительно прибегать к химии, или же достаточным оказалось всего того, что они сделали раньше. Что до него самого и его жены, он ясно давал понять всю глубину их отчаяния. «Вместе с нашим мальчиком умерло все, что еще оставалось молодого в нас самих». Намереваясь во что бы то ни стало разоблачить предполагаемый заговор, он требовал проведения тщательного расследования. Французские врачи сообщили, что не смогли обнаружить никаких следов того, что Лев был отравлен или что курс его лечения был злонамеренно нарушен. Троцкий был уверен в обратном и с помощью адвокатов и политических сторонников настаивал на дальнейшем расследовании. В середине 1950-х годов частичное признание самого Зборовского помогло западным исследователям доказать, что он был сталинским агентом, у которого вполне могла иметься возможность убить Льва или организовать его смерть. Лев был важнейшим политическим помощником отца. Без сомнения, Сталин хотел убрать его с дороги. Имеются некоторые основания полагать, что агенты планировали похитить Льва и доставить его в Москву, где его ждал суд и обвинительный приговор. В любом случае, никто так и не смог точно выяснить, что именно произошло со Львом Седовым в те февральские дни 1938 года. Кровожадность Сталина удовлетворить было непросто. Однажды он заметил одному из своих приближенных: «Величайшее наслаждение заключается в том, чтобы выбрать врага, приготовить все для его уничтожения, безжалостно расправиться с ним и с чистой совестью лечь спать». Помимо двух дочерей Троцкого и двух его сыновей, чьи смерти прямо или косвенно были организованы Сталином, еще множество родственников были брошены в тюрьму или казнены. Его первая жена. Несмотря на то, что Троцкий бросил Соколовскую с двумя маленькими дочерями в Сибири, когда первый раз бежал из ссылки в 1902 году, она оставалась верной ему до конца. Еще в августе 1935 года, когда он был во Франции, она писала ему о тяжелых условиях, в которых находилась семья. В том же письме она благодарила его за скромную материальную поддержку, которую он ей оказывал. «Я очень тронута, как всегда, вашим внимательным отношением ко мне». Позднее ее отправили в Сибирь, а в 1938 году расстреляли. Старший брат, младшая сестра, племянница, трое племянников и трое зятьев были расстреляны. Другие племянницы и племянники и одна внучка оказались в тюрьме и ссылке. Судьба двух детей его дочери Нины и сына Льва неизвестны. Все выглядело так, как будто кто-то составил семейное древо Троцкого, а затем систематически обдирал с него ветви. Под прицел попадали и другие люди, тесно сотрудничавшие с ним в прошлом. Эрвин Вольф работал на Троцкого в Норвегии. В 1936 году он прибыл в Испанию, где был убит сталинскими агентами. Рудольф Климент, немецкий эмигрант, во Франции работавший у Троцкого помощником, а затем ставший секретарем 4-го интернационала. Летом 1938 года был похищен и убит в Париже. Его изуродованное тело нашли в сене. После смерти Зинаиды в Берлине за ее сыном Севой присматривал его дядя Лев, подыскивавший дома и приюты, где тот мог бы жить. Но после смерти Льва Сева взяла к себе давняя спутница Льва, Жанна Мартин Малинье, которая ранее порвала связь с основной массой троцкистов. Потребовались напряженные усилия активистов и друзей Троцкого, чтобы вернуть опеку над Севой и организовать его переезд в Мексику, где он в августе 1939 года воссоединился с семьей деда. Ему тогда было 13 лет. Троцкий однажды выразил озабоченность, что Сева, научившись в европейских школах говорить по-французски и по-немецки, забывает русский язык. Но после того, как мальчик приехал в Мексику, Троцкий понял, что внуку нужно дать шанс на нормальную жизнь. Он проинструктировал всех домочадцев, включая Седову и телохранителей, чтобы они никогда не разговаривали с ним по-русски и никогда не обсуждали при нем политику. Сева вырос в Мехико под именем Эстебан Волков, посещал частную школу, основанную беженцами из Испании, получил химическое образование и работал исследователем фармацевтической промышленности. Он женился и вырастил 4 дочерей. Пока в Москве разворачивались все новые чистки и судебные процессы, мыслящие люди в левом движении начали пересматривать свое понимание сталинизма и его истоков в радикальных методах самого Ленина. Это с неизбежностью вызывало вопросы о том, как властью распоряжался сам Троцкий. Некоторые из его критиков, в том числе анархистка Эмма Гольдман, указывали на его роль в подавлении Кронштадтского восстания 1921 года. «Троцкий не в силах понять», — писала Гольдман, «что можно питать отвращение к дикарю в Кремле и к его жестокому режиму и в то же время не снимать со Льва Троцкого вины за преступления против матросов Кронштадта». Гольдман отказывалась видеть сколько-нибудь значительную разницу между Сталиным и Троцким. «Сталин не был спущен с небес как подарок незадачливому русскому народу», — настаивала она. «Он всего-навсего продолжает большевистские традиции, пусть и в более безжалостной форме». Другим таким критиком был писатель Виктор Серж, один из считанных сторонников Троцкого, которым хватало мужества с ним спорить. Родившийся в семье русских эмигрантов в Бельгии, Серж присоединился к большевикам в 1919 году в Петрограде. Однако, поддержав 1920-е годы Троцкого, он пал жертвой сталинских репрессий и в 1933-м был арестован, а затем отправлен в ссылку в Оренбург. Сторонники на Западе сплоченно выступили в его поддержку. Благодаря их усилиям в 1936 году он был освобожден и получил разрешение выехать в Париж. Серж быстро установил контакт со Львом Седовым и начал переписку с Троцким в Мексике. Но вскоре он осознал, что оппозиция Сталину пропитана идеологической нетерпимостью, в то время как ей требовалось отстаивать политическую свободу. В своих воспоминаниях «От революции к тоталитаризму» Серж рассказал, как заклинал Троцкого, чтобы он включил в программу оппозиции требования свободы советских партий. Единственная проблема, которую Красная Россия 1917-1927 годов так и не смогла поставить — проблема свободы. Единственная необходимая декларация, которую не приняло советское правительство — Декларация прав человека. В апреле 1936 года, вскоре после прибытия Сержа в Париж, Троцкий в переписке с ним выразил свою давнюю враждебность к меньшевикам, которые некогда были союзниками большевиков в рамках социал-демократического движения, но в 1917 году разошлись с Лениным по вопросу об однопартийном правлении. Несмотря на это, многие из них в годы Гражданской войны плечом к плечу с большевиками сражались против белых армий. В последующие годы они подверглись репрессиям, которые исходили как от Ленина, так и от Сталина. Тем не менее, Троцкий сохранял к ним неприязненное отношение. На вопрос, каким будет курс 4-го интернационала по отношению к меньшевикам в случае прихода к власти, Троцкий без промедления дал циничный ответ. «Если сторонники меньшевиков будут сажать в тюрьмы и убивать новых Либкнехтов», немецкий коммунист Карл Либкнехт был убит в Берлине в 1919 году вместе с Розой Люксембург, то мы, конечно, меньшевиков по головке не погладим. Но меньшевики были не повинны в убийстве лидеров немецких коммунистов, и лишь немногие из них встали на сторону белых в гражданской войне. Со стороны Троцкого это была чистая демагогия. Оказавшись в изгнании, Троцкий сохранял враждебное отношение к меньшевикам. В 1931 году это привело его к ужасному просчету. Он выступил с критикой нескольких ведущих меньшевиков, процесс над которыми в это время шел в Москве. Обвиненный во вредительстве и сговоре со своими коллегами-эмигрантами против сталинского режима, они были осуждены на основании признаний и сфальсифицированных доказательств, то есть примерно теми же методами, которые применялись в ходе более поздних показательных процессов. 5 лет спустя Троцкий публично раскаялся в этом своем решении. Троцкий отверг критику Сержа и порвал с ним отношения. Но Серж был столь же непоколебим. В своих воспоминаниях он писал: «Мне представляется, что смысл нашей оппозиции многие понимали по-разному. Подавляющее большинство видело ее предназначение в сопротивлении тоталитаризму во имя демократических устремлений начала революции. В то же время некоторые наши руководители из числа старых большевиков, напротив, стремились защитить идеологическую ортодоксию, которая остается по сути своей авторитарной, хотя и не исключает некоторый демократизм. Если бы, будучи изгнанным из СССР, Троцкий сделался идеологом обновленного социализма, носителем критического духа, если бы он меньше боялся разногласий и больше догматизма, быть может, он снова обрел бы величие. Но он остался пленником собственной правоверности, тем более что посягательство на нее ему ставили в вину как предательство. Он хотел продолжить в мировом масштабе российское движение, которое завершилось самой России, уничтоженное дважды, револьверами палачей и изменением менталитета». В качестве ответа критикам Троцкий написал брошюру «Их мораль и наша», опубликованную им в 1938 году и посвященную памяти Льва Седова. Этот текст перекликался с теми идеями, которые Троцкий высказывал, начиная с 1919 года, защищая монополию большевиков на власть и использование революционного террора. Он вновь представил пространную апологию принуждения на службе политических идей, если сами эти идеи кажутся лично ему наиболее достойными. «Средство может быть оправдано только целью», — писал он. «Но ведь и цель, в свою очередь, должна быть оправдана. С точки зрения марксизма, который выражает исторические интересы пролетариата, цель оправдана, если она ведет к повышению власти человека над природой и к уничтожению власти человека над человеком. То, что классовая борьба — единственный путь к достижению свободы, было для Троцкого вопросом веры. Могут быть оправданы практически любые средства, если только они порождены искренним желанием способствовать классовой борьбе». После всех трагедий и бедствий, затронувших его семью, и после миллионов жертв революции, поборником которой он являлся, Троцкий продолжал твердо защищать захват власти большевиками и оставался противником упорядоченной парламентской демократии, основанной на уважении гражданским свободам и правам меньшинств. Он по-прежнему был убежден, что справедливости можно добиться с помощью диктатуры, по крайней мере, такой диктатуры, какую он себе представлял. И он по-прежнему отказывался признавать какую-либо моральную ответственность за гибель невинных людей, вызванную им самим и его идеями. На брошюру Троцкого решил откликнуться Джон Дьюи. Он был знаком с Троцким и восхищался им, но от его внимания не ускользнула логическая ошибка, лежащая в основе аргументации Троцкого. Выбор классовой борьбы в качестве средства должен оправдываться, исходя из взаимозависимости средств и цели на основании изучения фактических последствий ее использования. Что это действительно средство такого рода, должно быть показано не путем дедукции из какого-либо закона, но путем изучения фактических взаимосвязей средств и их последствий, анализа, который, принимая освобождение человечества как цель, обеспечивал бы свободный и непредвзятый поиск средств, с помощью которых такая цель может быть достигнута. Перевод Кривошеева. Но Троцкий смотрел на вещи совершенно иначе. Его вера в классовую борьбу имела гораздо больше общего с теологической убежденностью, с тем типом веры, который характеризует религиозные убеждения, чем со скрупулезным уважением к научному или историческому анализу. Хотя статья Дьюи и разочаровала его, он не стал отвечать на нее в печати. В 1939 году в дискуссию вмешался и Джордж Оруэлл. На тот момент он хорошо знал об оппозиции Троцкого Сталину, но при этом не поддавался обаянию Троцкого. Пожалуй, его ответственность за диктатуру в России не меньше, чем у кого-либо из ныне живущих. И нет никакой уверенности в том, что как диктатор он был бы предпочтительнее Сталина, хотя, несомненно, в интеллектуальном отношении он гораздо более интересен. Важнейшим шагом является отказ от демократии, то есть от основополагающих ценностей демократии. Как только такое решение принято, Сталин, или во всяком случае кто-то вроде Сталина, не заставит себя ждать. Эмма Голдман, Виктор Серж, Джон Дьюи, Джордж Оруэлл — каждый из этих людей был убежденным противником сталинизма, и каждый из них, несмотря на уважение к мужеству Троцкого, расходился с ним по вопросам морали демократии. Как Серж убедился на собственном опыте, Троцкий был пленником собственной правоверности. Но приверженность Троцкого марксизму-ленинизму ставила перед ним трудный выбор — сохранять ли ему, по крайней мере формально, свое членство в Третьем интернационале. Это было ленинское творение, идея которого была выдвинута вождем революции в 1919 году. Оно было призвано прийти на смену Второму интернационалу, который представлял собой коалицию социалистических партий. Третий интернационал, он же Коминтерн, задумывался как средство мобилизации революционных партий Европы на то, чтобы следовать примеру победивших большевиков. После триумфа Гитлера в Германии Троцкий и его сторонники называли себя членами Четвертого интернационала. Но формально он был учрежден лишь в сентябре 1938 года на встрече во Франции, где присутствовал 21 делегат. Троцкий часто писал о том, какие большие надежды он возглавлял на эту новую коалицию. В апреле 1937 года в письме Виктору Сержу Троцкий настаивал, что лишь Четвертый интернационал станет ближайшим будущим революционным фактором. А в октябре, выступая в записи перед своими сторонниками в Нью-Йорке, Троцкий заверил аудиторию, что в течение ближайшего десятилетия программа Четвертого интернационала сделается путеводной звездой миллионов, и они будут знать, как штурмовать Землю и небо. Но этому не суждено было сбыться. Его неуместный оптимизм не мог скрыть того факта, что Четвертый интернационал, расколотый между конкурирующими идеологическими направлениями и напичканный сталинскими агентами, так и не смог ни привлечь в свои ряды больше нескольких тысяч последователей, ни стать серьезной угрозой существующему в Европе или Северной Америке политическому строю. Наблюдая за перевооружением Германии и успехами Франко в Испании, Троцкий осмысливал вероятные сложности грядущего конфликта. В своей статье «Перед новой мировой войной» он писал: «Пресса каждый день оглядывает мировой горизонт, ища дыма и пламени. Стрелять будут, но кто в кого — неизвестно. Мелкие государства шумно ратовали за мир, но все их жесты напоминали кукольную комедию у жерла вулкана. И пока советская дипломатия настаивала на заключении договора о безопасности с Англией и Францией, Троцкий уже в августе 1937 года, за два года до пакта Молотова-Риббентропа, предвидел высокую вероятность того, что если такое соглашение не состоится, союз Гитлера со Сталином станет не только возможностью, но и неизбежностью. Но в случае войны Советский Союз нужно было защищать. Он оставался государством рабочих, поскольку средства производства находились в руках народа, как если бы один этот факт, по мнению Троцкого, определял социализм. По мере нарастания угрозы войны в его голову все чаще приходили мысли о судьбе евреев. В феврале 1932 года Троцкий писал одному нью-йоркскому издателю, что он против сионизма и всех других форм самоизоляции со стороны еврейских рабочих. В конце 1933-го в интервью The New York Times Троцкий сказал, что рассматривает антиеврейские меры Гитлера как способ отвлечь население от социальных проблем страны. Но он понимал, что еще недостаточно изучил еврейский вопрос. В письме Герберту Солу от 29 января 1934 года Троцкий писал, что сейчас еврейский вопрос вновь становится актуальным. «Меня со всех сторон просят высказаться на эту тему. К сожалению, я очень мало изучал ее в прошлом». Это письмо было написано вскоре после прихода Гитлера к власти. Пять лет спустя, в сентябре 1938 года, когда ситуация в Германии обострилась еще сильнее, Троцкий призвал своих сторонников в Четвертом интернационале выступить против антисемитизма. «Прежде чем издохнуть или утопить человечество в крови, капитализм отравляет мировую атмосферу ядовитыми парами национальной и расовой ненависти. Антисемитизм является ныне одной из наиболее злокачественных конвульсий капиталистической агонии». Через три месяца после событий «Хрустальной ночи» тревога Троцкого еще более усилилась. В заметке «Еврейская буржуазия и революционная борьба» он писал: «Число стран, изгоняющих евреев, непрерывно возрастает. число стран, способных принять их, убывает. Можно без труда представить себе, что ждет евреев в самом начале будущей мировой войны. Но и без войны дальнейшее развитие мировой реакции означает почти с неизбежностью физическое истребление еврейства. Он не мог себе представить никакой альтернативы. Идея о переселении в Палестину оказалась трагическим призраком. Биробиджан, еврейский автономный округ в СССР у границы с Китаем, был бюрократическим фарсом. Троцкий одновременно выражал глубокую обеспокоенность судьбой евреев и предлагал бестолковые идеологические рецепты того, что им следует делать. Сейчас более чем когда-либо судьба еврейского народа, не только политическая, но и физическая судьба, неразрывно связана с освободительной борьбой международного пролетариата. Лишь однажды, в январе 1937 года, уже приехав в Мексику, Троцкий, отвечая на серию вопросов нью-йоркской газеты «Форвардс» и рассуждая о преследовании евреев в Германии, отступил от своего давнего убеждения в неизбежности ассимиляции евреев в странах проживания. Даже при социализме, как он теперь понимал, евреям вполне может потребоваться временное территориальное решение. Но внимательный анализ этого интервью и других писем и выступлений не оставляет сомнений в том, что это было неохотное признание реальности, а не глубинный сдвиг в его мышлении или осознание себя одним из беззащитных евреев. Он по-прежнему, если не с неприязнью, то со скепсисом относился к идее еврейского национального очага в Палестине. Дружба Троцкого с Диего Риверой не пострадала из-за романа с Фридой Кало, но к началу 1939 года их развели политические разногласия и личные амбиции Риверы. К тому моменту Ривера начал поддерживать связи с маргинальными анархистскими и профсоюзными группировками, настроенными резко враждебно по отношению к Троцкому. Он заявил о своем выходе из 4-го интернационала и осудил Троцкого за то, что тот не поддержал леворадикального кандидата, который должен был прийти на смену президенту Карденасу после окончания его срока. Затем Ривера основал собственную новую партию. Ривера был безнадежно невежественен в политике. После Второй мировой войны он заявил приехавшему к нему с визитом американскому активисту, что Троцкого убили по приказу Гитлера, потому что, как уверял художник, Сталин собирался вызвать своего бывшего соратника в Москву, где тот должен был принять на себя командование Красной армией. «Я благодарен профессору Хиллари Патнему из Гарвардского университета за это сообщение о его встрече с Риверой в Мехико». Троцкий, который ранее обещал не вмешиваться во внутренние дела Мексики, пришел к выводу, что настало время отказаться от покровительства Риверы и покинуть Синий дом. С некоторыми усилиями его штаб смог подыскать подходящее новое жилье в нескольких кварталах от прежнего — виллу на Авенида Вьена. Приведение ее в порядок заняло пару месяцев. Троцкий переехал в мае и именно оттуда наблюдал за началом войны в Европе. После заключения в августе 1939 года пакта Молотова-Риббентропа Советский Союз оккупировал восток Польши, а затем потребовал от получивших независимость после Первой мировой войны Эстонии, Латвии и Литвы разрешить размещение советских войск на своей территории. Прибалтийские страны не могли противостоять этому требованию. К весне 1940 года Сталин включил их в состав СССР. Троцкий отказался осудить эти действия, убежденный в необходимости обороны первого в мире коммунистического государства любой ценой. В ноябре 1939 года война добралась до Финляндии. Сталин вторгся в эту страну, понимая необходимость расширения сети оборонительных рубежей вокруг Ленинграда. Но финны храбро сопротивлялись, продемонстрировав низкую боеспособность Красной армии и тем самым дав надежду Гитлеру. Советские войска смогли добиться успеха лишь после 100 дней ожесточенных боев. Троцкий продолжал защищать сталинское наступление и даже, вопреки всем очевидным свидетельствам, утверждал, что Красная армия вмешалась в конфликт на стороне угнетаемого финского пролетариата. Его замысловатые рассуждения на этот счет сильно озадачили его сторонников в Нью-Йорке и других местах. В июне 1940 года рухнула французская оборона, позволив вермахту занять Париж. Троцкий понимал, что триумф Германии подрывает сталинскую стратегию, выстроенную из расчета на продолжительную войну между Францией и Германией, как это было в Первую мировую. Но Германия не увязла на Западе. Это была катастрофа. Троцкий не прекращал подчеркивать преступную и зловещую роль, которую сыграли Кремль и его Коминтерн. Сталин рассчитывал, что пакт о ненападении с Гитлером поможет выиграть время для подготовки к войне. но он совершил фундаментальную стратегическую ошибку. Согласившись на раздел Польши, Сталин позволил исчезнуть польскому буферу, дав Германии общую границу с СССР. Троцкий понимал, что немецкие победы на Западе — только подготовка грандиозного движения на Восток. Сталин хотел избежать войны, но это еще не значило, что война пощадит Сталина. На фоне мрачных новостей, приходивших из Европы, Троцкий смог дать волю своему язвительному перу. Ему нужно было зарабатывать деньги на содержание семьи и дома вместе со множеством переводчиков, машинисток и охранников. Он получил хороший аванс за биографию Сталина, но рукопись уже больше, чем на год, отставала от графика. Ему становилось все труднее писать. Он страдал гипертонией и предполагал, что умрет от инсульта. Врачи рекомендовали ему покой и послеобеденный сон. Он часто начинал свой день с кормления цыплят и кроликов в клетках, которые стояли во внутреннем дворике виллы. В другое время, когда у него появлялось настроение, он выезжал за город на пикник или на поиски необычных кактусов, которые он выкапывал и привозил домой. В последние годы жизни Троцкий неустанно боролся за то, чтобы получить разрешение на въезд в США. Америка пленила его с того момента, как он впервые приехал туда в 1917 году. К тому же он полагал, что будет там в большей безопасности. Весной 1938 года Троцкий переписывался с Кассом Кенфилдом из издательства Harper & Brothers, ища возможность поработать в Нью-Йорке, где он мог бы получить доступ к старым газетам. Он связывался со сторонниками, такими как Джеймс Кеннон, на предмет организации его приезда в Калифорнию. Он обращался к Роджеру Болдуину, лидеру Американского союза защиты гражданских свобод. Всюду его ждала неудача. В декабре 1938 года в интервью газете «The Daily News» Троцкий высказал свое разочарование тем, что Америка отказывается его принять. Однажды он уже приезжал в Нью-Йорк без всякого паспорта, без всякой визы, без всяких абсурдных и унизительных формальностей. «Ваши иммиграционные власти беспокоились, нет ли у меня трахомы, но их абсолютно не волновали мои идеи». Теперь он обратился за помощью с визой к крайне неожиданному посреднику. Мартин Дайс был реакционным конгрессменом-демократом из Техаса, который в период с 1938 по 1944 годы возглавлял комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Осенью 1939 года в его штабе обсуждалась идея пригласить Троцкого дать показания об истории сталинизма. Сторонники Троцкого возражали против этого плана. Это могло быть истолковано как сотрудничество с крайне правыми. Но ему так хотелось получить американскую визу, пусть даже временную, что он сделал все возможное, чтобы угодить комиссии. Фреда Керчуэй из журнала «The Nation» однажды назвала Дайса «человеком гестапо из Техаса». Визит Троцкого в Остин намечался на октябрь 1939 года. Но Дайс вскоре отменил приглашение, заявив, что Мексика отказалась гарантировать возвращение Троцкого. Тем не менее, Троцкий со своим штабом продолжали зондировать все возможные способы. Он тайно встречался с американскими консульскими работниками, предлагая поделиться конфиденциальной информацией о мексиканской коммунистической партии и сталинских агентах в США. Возможно, он пытался изобразить себя полезным американской разведке ради получения визы, а может, учитывая оказываемое на него давление, в самом деле полагал, что чем больше американцы знают, тем в большей безопасности он находится. Контакты Троцкого с комиссией Дайса дали мексиканским сталинистам еще один повод для нападок на него. Следуя указаниям из Кремля, они уже давно изображали Троцкого агентом западного империализма. С приходом к власти Гитлера советская пропаганда принялась связывать его с фашизмом. Его очевидная готовность к сотрудничеству с комиссией по расследованию антиамериканской деятельности дала его врагам новый козырь. Они начали распространять слухи, что Троцкий собирается разгласить сведения о деятельности коммунистов в Латинской Америке и даже готов обсуждать нефтяную промышленность Мексики, тему щекотливую как внутри страны, так и в мексикано-американских отношениях. Все это способствовало компрометации Троцкого в левых кругах, где с момента его прибытия в Мексику то нарастала, то затихала кампания за выдворение его из страны как нежелательного иностранца. Но мексиканские сталинисты преследовали и более зловещую цель. Они желали ему смерти. Ранним утром, 24 мая 1940 года, 20 вооруженных до зубов мужчин устроили внезапное нападение на виллу Троцкого. Их лидером был мексиканский художник Давид Сикейрос. Будучи убежденным сталинистом, Сикейрос сражался против Франко в составе интернациональных бригад, а затем вернулся в Мексику, полностью готовый следовать указаниям Кремля. Собранная им группа нападавших, переодевшись в форму мексиканских солдат и полицейских, атаковала отряд полиции из 5 человек, которому было поручено охранять Троцкого и который размещался в небольшом домике у стен виллы. Почти все полицейские в этот момент спали, и нападавшие смогли связать их, не сделав ни единого выстрела. При содействии Роберта Шелдона Харта, одного из американских телохранителей Троцкого, которые незадолго до этого прибыли из Нью-Йорка, нападавшие около 4 утра смогли проникнуть на виллу через раздвижную дверь гаража, что позволило им взять под контроль всю территорию и блокировать телохранителей в их небольшой казарме. Настроенные во что бы то ни стало убить Троцкого, они открыли автоматный огонь по спальням и бросили туда зажигательные гранаты. Седова столкнула Троцкого с кровати и легла на него сверху. Страдая от бессонницы, тот раньше принял снотворное, из-за чего не смог сразу проснуться. Сева тоже упал с кровати на пол и забился в угол. Но даже так одна из пуль, пробив матрас, задела его лодыжку. От зажигательной гранаты в его спальне, которая примыкала к спальне деда, начался пожар. Седовой пришлось тушить его одеялом. Атака длилась около 15 минут. Нападавшие расстреляли более 300 патронов, после чего скрылись, захватив обе машины Троцкого. Когда на место прибыла полиция и журналисты, Троцкий был готов говорить с ними. И его энергичный, боевитый настрой, он только что пережил смертоносную атаку, но отделался лишь небольшими порезами от разбитого стекла, дал полицейским повод подозревать, что нападение было инсценировкой. Расследование вскоре показало, что Харт исчез, предположительно похищен нападавшими. Но по мере накопления улик против Харта, Троцкий все более настойчиво выступал в его защиту, даже после того, как тело Харта было обнаружено в укрытии. Нападение бросало тень на Троцкого. Полиция по-прежнему подозревала, что он сам инсценировал его, чтобы использовать как аргумент против тех, кто настаивал на его выдворении. Полицейские допросили домочадцев и задержали 2 телохранителей Троцкого, надеясь, что они дадут показания против него. Коммунистическая пресса повторяла ту же версию. Через неделю после нападения Троцкий направил письмо президенту Карденасу. Он пережил покушение огромной машины убийств, а его внуку требуется ежедневная медицинская помощь, чтобы вылечить раненую ногу. Но прямо сейчас, писал он, полиция совершает несправедливую ошибку, превращая жертв в обвиняемых. Карденас вмешался, приказав освободить людей Троцкого. Твердо настроенный отразить следующую атаку, Троцкий организовал вокруг виллы усиленную охрану. С 10 вечера до 7 утра никому не разрешалось работать на пишущих машинках. По ночам охранники должны были оставаться на ногах, держа наготове заряженное оружие и совершая обходы каждые 15 минут. На 22 июня их арсенал включал в себя дробовик, автомат Томпсона и различные винтовки и пистолеты, в том числе револьвер Кольта 38-го калибра лично для Троцкого и автоматический пистолет для его жены. 5 дней спустя они задумались о получении разрешения на дополнительное оружие. 12 ручных гранат, 4 автоматических винтовки, 2 автомата, 4 противогаза и 20 осветительных ракет. Все это предназначалось для отражения атаки вроде той, которую они только что пережили. У Сталина, однако, имелся в запасе более коварный план. Осенью 1938 года испанец Рамон Меркандер, представившись вымышленным именем Жак Марнар, начал ухаживать за молодой и наивной американской троцкисткой Сильвией Агилов. Их познакомил в Париже друг Сильвии, который был участником заговора с целью внедрения в ближайшее окружение Троцкого. Ее сестра, Рут Агилов, время от времени работала у Троцкого, выполняя обязанности машинистки, переводчицы и референтки. Марнар выдавал себя за бизнесмена из Бельгии, но на самом деле был активистом испано-кубинского происхождения, который сражался против Франко во время гражданской войны в Испании. Зимой 1939-1940 годов, после поражения испанских республиканцев, в Мексике нашли убежище более 1000 ветеранов интернациональных бригад. У Троцкого были все основания опасаться, что в их рядах много убежденных сталинистов, любой из которых может стать наемным убийцей. В самом деле нападение на Троцкого совершили 2 из них — Сикейрос и Меркандер. Сблизившись с Сильвией, он постепенно внушил ей доверие к себе, и уже в 1940 году сопровождал ее в Мексику, где она навещала сестру на вилле Троцкого. К тому времени Марнар уже успел съездить в Северную Америку по фальшивому паспорту на имя Фрэнка Джексона. Неизменно доверчивая Сильвия приняла его объяснение, что поддельные документы были нужны для того, чтобы избежать призыва в бельгийскую армию. Дисциплинированный, терпеливый, всегда помнящий о своей цели Джексон был осторожен и не просил допустить его на виллу. Он оказывал Троцким и их друзьям небольшие услуги, пользуясь своей машиной для выполнения поручений или чтобы отвезти кого-нибудь в аэропорт. Таким образом, он смог втереться в доверие к семье, примерно так же, как это сделал Зборовский в отношении Льва Седова. К весне 1940 года Троцкий чувствовал себя достаточно хорошо знакомым с этой парой, чтобы пригласить их на пикник в сопровождении вооруженных телохранителей. После майского нападения вилла находилась на осадном положении, но Троцкий отказывался следовать протоколам безопасности, разработанным его охраной. Джексону позволили проходить на виллу без личного досмотра. В августе он попросил Троцкого просмотреть написанную им статью о внутриполитической ситуации во Франции. Троцкий, всегда готовый оказать помощь потенциальному стороннику, согласился и пригласил Джексона в кабинет. Для Джексона это стало генеральной репетицией. Статья Троцкого не впечатлила, и он разочарованно отозвался о ней в разговоре с женой. Через несколько дней, 20 августа, Джексон вернулся на виллу. Хотя стояло лето, поверх костюма на нем был плащ. Охранники и на этот раз не стали его обыскивать. Джексон нашел Троцкого во дворе, где Седова заметила их возле клеток с кроликами. Затем они зашли в кабинет. Вскоре Седова услышала страшный крик. Она бросилась в кабинет, охранники последовали за ней. Там они обнаружили Троцкого с залитым кровью лицом, стоящим над распростертым на полу Джексоном. Троцкий сказал им, что Джексон выстрелил в него из револьвера и приказал охранникам не причинять ему вреда, чтобы он смог рассказать, кто его подослал. Получив серьезную рану, Троцкий быстро терял силы и вскоре оказался лежащим на полу. Способ покушения был ясен. Пока Троцкий читал статью, Джексон зашел за кресло и вонзил ему сзади в череп ледоруб, полагая, что такой удар быстро и бесшумно убьет Троцкого. Но старик вскочил и набросился на него, вырвав у него из рук ледоруб и опрокинув самого Джексона на пол. В таком виде их и застали Седова с охранниками. Троцкий оставался в сознании и контролировал себя, но он понимал, что удар смертелен. «Я чувствую здесь, что это конец. На этот раз они имели успех», — сказал он Седовой, указывая рукой на сердце. В этот момент из школы вернулся Сева. Он увидел деда, распростертым на полу перед Седовой. Тот поднял свой взгляд, заметил мальчика и приказал увести его. В ту неделю Троцкий работал над биографией Сталина. Куски из незаконченной части манускрипта лежали в кабинете Троцкого. Длиннейшие узкие бумажные ленты, приклеенный один листок рукописи к другому, писал год спустя его американский переводчик Чарльз Маламут. Во время борьбы с убийцей некоторые части манускрипта были залиты кровью, а другие совершенно уничтожены. Троцкого срочно доставили в больницу. Когда медсестры начали раздевать его, он попросил, чтобы это сделала жена. Все еще находясь в сознании, он признался ей в любви, а затем прошептал: «Скажите нашим друзьям, я уверен в победе 4-го интернационала. Вперед!» Это были его последние слова. Хирурги боролись за его жизнь 4 часа, но ледоруб сделал свое дело, пробив черепную коробку и глубоко проникнув в мозг. На следующий день, через 26 часов после нападения, он скончался. За несколько месяцев до смерти Троцкий еще раз провозгласил свою веру в революцию. «Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом и, следовательно, непримиримым атеистом. Моя вера в коммунистическое будущее человечества сейчас не менее горяча, но более крепка, чем в дни моей юности. После всех страданий, которые он причинил людям и которым подвергся сам, эта беззаветная преданность составляет трагедию, лежащую в самой сердцевине всей его жизни. Она началась с заразительного идеализма и закончилась в путах смертоносной мечты».